Итак, дорогие друзья, мы переходим к последней большой теме, которую я думал осветить в религии Древнего Египта, это к египетскому богослужению, к египетскому ритуалу. Для Египта ритуал – это, наверное, самое главное. Самое главное не в смысле понимания, а в смысле их собственной практики. Ученые, которые серьезно занимались египетской религией, они всегда это подчеркивали. Например, Карл Брекер, который написал специальную небольшую книгу «Египетские праздники», издал в 67-м году. Вот историк религий, он историк религий университета Амстердама. Он указывает в этой книге, было бы ошибкой искать суть египетской религии в учении. Необходимо научиться различать своеобразие свидетельств египетской религии в богопочитании, в первую очередь в чинопоследовании великих празднеств, которые создавали высший уровень религиозной жизни. Зигфрид Моренс говорит практически то же самое. В Египте богослужение, несмотря на постоянную опасность в этом присутствующую, стать ритуалистами, стать только вот людьми, которые участвуют в богослужении и больше ни о чем не думают, в этом опасность. Несмотря на постоянную опасность в этом присутствующую, никогда не подвергалось сомнению как главенствующая форма религиозной жизни. Напротив, оно всячески превозносилось в мудрых поучениях и объявлялось составителями биографий славнейшим деянием. То есть, хотя постоянно была опасность, как для любого, в общем-то, разумного человека, ограничить религию просто, да, такими-то ритуальными действиями, тем не менее, на эту опасность египтяне шли и постоянно подчеркивали в своих поучениях, вот, в биографиях, да, гробничных, что служить Богу, молиться Богу, почитать Бога – это величайшее дело, и участвовать в священном действии – это величайшее дело. Это особо подчеркивают протестантские ученые, тот же Карл Брекер или Зигфрид Моренс, потому что для протестантизма, понятно, богослужение утрачивает свою основополагающую суть, и на его место становится чтение, изучение священного писания и проповедь пастора. То есть вещи, не связанные с ритуалом. А сам по себе ритуал приобретает некоторый вторичный характер, менее ценный. В этом смысле протестантизм отличается от католицизма. Но вот эти ученые честно подчеркивали, причем без всякого такого негативного отрицания, что в Египте было не так. Подобно другим древним традициям, мы увидим это и в Индии, и в Месопотамии, да, собственно говоря, и в Израиле, хотя мы видим древнюю религию Израиля через Библию, но на самом деле, конечно, она в храмовом богослужении. Я, о нем даются половина заповедей Тора о храмовом богослужении. То есть для древнего человека вот само служение Богу было важнейшим делом жизни. И это служение было не только, и даже, я бы сказал, не столько в делах каких-то, ну, благочестивых, хороших, там, делах милосердия, сколько непосредственно в богослужении, непосредственно в священном действии. Вот это очень нам важно понять. И сразу же скажем, почему? Почему так было? Потому что все внешние дела, в том числе и вот это, добрые дела, милосердие, да, и следование мат в гражданской жизни, там, о чем мы говорили на лекциях по этике. Все это происходит потому, что человек пронизан божественной силой. Обронизывается человек божественной силой, становится он как бы частью вот этого божественного бытия благодаря священнодействию. Во время священнодействия он включается в эту божественную суть, и она остается у него. Вот древние народы это, в это верили, знали это прекрасно, и поэтому богослужение, священнодействие, культ, как часто пишут англоязычные ученые, это было самое главное. Тот же Зигфрид Моренс в другом месте своей книги «Египетская религия» пишет: «Египетская религия была сосредоточена на богослужении, на высшее место которого не могли посягнуть ни религиозные законы, ни религиозные учения мудрецов, ни даже предание, которое было независимым посредником для передачи священного слова». То есть, как вы видите, ни законы религиозные, какой-то такой отдаленный намек на 613 митцв Торы, да, ни учения мудрецов, всяческие там благочестивые поучения, премудрости или просто отвлеченное богословие, ни мифы, предания, благочестивые истории, да, каких много там, скажем, и в христианской церкви, скажем, вся жизнь Богородицы, это же благочестивые предания. Вот, все это не может заменить священное действие. Богослужение главное, участие в богослужении главное. Поэтому, собственно говоря, и в той же православной церкви говорится, что обязательно надо в воскресенье быть на церковной службе. Как бы вы ни были благочестивы, если вы не участвуете в этом ритме церковной жизни, то вы теряете все остальное постепенно. Это то, что вас напитывает. Домашняя молитва и публичное священное действие. То же самое было и в Египте. И в этом смысле как раз православие, безусловно, в себе несет эту древнюю традицию очень сильно. Интересно, что исследуя развитие, а может быть даже лучше слово деградация, деградацию вот этого древнеегипетского ритуала, Зигфрид Моренс писал: когда смысл богослужения переставал пониматься, возникавший вакуум наполнялся всемощным словом Бога, открывавшимся человеку в различных обстоятельствах. То есть в позднее время, когда, как и у нас, да, во многом язык переставал быть понятным, люди, вот эти образы религиозные, утрачивали их ясность, такое вот чинопоследование богослужения не понималось людьми, смысл его, тогда происходила замена этого на оракулов, на пророчество, на непосредственное участие Бога в жизни человека, ответ его на молитву. То есть Слово Божие звучало все равно, но действительно в поздний период утрачивалось, вот многие знания постепенно утрачивались. Для людей мира, а для мирян, мы сейчас с вами увидим, что постепенно в Египте происходит такое вот, как, собственно, и, опять же, постоянное сравнение, как, собственно, и в христианстве, происходит постепенное разделение клира и мира, священнослужителей и мирян. Это произошло далеко не сразу, только в позднем Египте. Говоря о вот этом соотношении мудрости и богослужения, ритуала, тот же Карл Блейкер отмечал, древнеегипетский идеал мудрости не включал в себя способность постигать законы природы, но состоял в знании, помогавшем человеку понимать путь божественного порядка жизни и соответствовать ему, дабы обеспечить спасение личное и всего народа. В Древнем Египте было, безусловно, немало мудрых и благочестивых священнослужителей, которые обладали глубоким умозрением сущности их веры и пониманием природы и значения обрядовых действий. Но благочестивая мудрость и систематическое богословское мышление – это принципиально несходные вещи. То есть египетские священнослужители понимали, несмотря на то, что в народе знание утрачивалось, и, безусловно, до самого конца были священнослужители, которые понимали суть богослужения, что они делают, что они отображают, что через это происходит. Они понимали, и это была суть мудрости. Вот. Но это одно, а вот такое дискурсивное богословие, как говорит систематическое богословское мышление, это разные вещи. Вот систематического богословского мышления в таком современном богословском смысле, которое не показывает, а объясняет, вот такого богословского мышления в Египте, пожалуй, почти не было. Было не объяснение, а введение внутрь священнодействия. Не объяснение, а скорее видение и слышание священного, которое само по себе освящало человека. Видение, слышание, участие и так далее. В поучениях Ани, которые мы уже много раз прибегали, вы помните, что это новое царство, Ани говорит своему сыну: «Соблюдай праздники твоего Бога и повторяй их регулярно. Гневается Бог, когда пренебрегаем, бывает Он». То есть нельзя игнорировать вот этот ритм, как бы мы сказали, богослужебной жизни. Не видеть, забывать о праздниках, забывать о важных религиозных днях. Надо жить в этом ритме. Это тоже, это неформальные вещи. Для египтянина это означало вот существование в ритме, в порядке. Само слово «ритм» означает божественный порядок, да? В ритме божественной жизни. Очень интересна следующая рекомендация Ани, она очень важна. Это седьмой раздел поучения 12-18. «Совершай подношение Богу твоему, остерегайся согрешать против Него, не вопрошай образа Его, не вопрошай Его, когда является Он, не толкай Его, желая понести изображение Его». Не беспокой оракулов, будь внимателен, помогай охранять его, да замечает глаз твой проявление гнева его, и целуй землю во имя его. Дает он силу разнообразно, тот, кто возвеличивает его, будет возвеличен. Бог этой земли – солнце на небе, а образа его на земле, когда благовонные воскурения совершаются ему, как, это то же самое, как подается нам пища каждодневная. Господь восхождение ублажается воскурениями этими. То есть мы здесь видим вот в этом важном очень разделе несколько аспектов. С одной стороны, совершай подношение, остерегайся согрешать, а потом не проявляй любопытства. Не проявляй любопытства, не докучай Богу своими просьбами, не беспокой оракулов. надо быть внимательным к Богу, то есть надо не столько вот просить Его, сколько жить в ритме Его и почитать Его, да, целую землю во имя Его, почитать Его. И Он тогда даст тебе силу разнообразно. Ты будешь Его возвеличивать, не просить Его, а возвеличивать. И тогда ты будешь возвеличен. И потом он своему, конечно, он прекрасно понимает, что речь идет о незримом солнце, но образом незримого солнца, образом Бога является солнце на небе, а образы его, то есть люди, и также и статуи божественные, они на земле. И поэтому в храмах надо совершать вот эти воскурения благовонные, именно они подобны той пище, которую вкушаем мы. Вот Бог вкушает эти воскурения. Не в смысле Он ест, а в смысле это есть образ славы Его. Вот мы иногда забываем смысл вот в этом как раз в наших традициях, традиции православной, еще больше в традициях древних дохалкидонских церквей сохранилась вот эта традиция воскурений. Фимиама, кадильница, да, кождение храма, вот все эти вещи. И далеко не знаю, мы даже отдаем отчет, что мы делаем. Но вот древний египтянин ясно понимал, что это и есть, если угодно, настоящая жертва Богу. Потому что Бог есть дух, и пища ему – это не мясо, не питье, не хлеб, а это ароматное воскурение, которое, понятно, не съешь, но которое и есть духовный, знак духовной божественной пищи. Это символ божественной пищи. Поэтому они подчеркивают, что именно его пища – это воскурение благовоний. И Господь восхождения – это хепри, да? Хепри. Господь восхождения, то есть восходящее солнце, он ублажается этими воскурениями. Для египтянина очень важно было понимание того, что все, что связано со святыней, отделено от нашей повседневной жизни. Это ведь совершенно не случайная вещь. Слово, которым обозначается святыня, святое в Египте, оно уже нам знакомо. Помните мы священные таинства Джесериса Тау, да? Вот Джесер – это святое. По-египетски. Но слово «святое», оно включает в себе и понятие «отделённый», «сокрытый», «тайный». На розетском камне, помните, это билингва, да, Птолемеевского времени, на розетском камне в декрете номер 7, это Улкунден 2172, слово «адитон», «святое святых», переведено как «бу-джесер», «святое место». То есть, безусловно, вот греческая идея святости, она по-египетски переводила словом «джесер». Но это отдельное, отделенное. На самом деле, также в очень многих религиях. Посмотрите, в Египте та Джесер, святой участок, да, который, между прочим, есть и на небе, на земле, даже в полях Иалу тоже есть особо охраняемый святой участок, который именуется та Джесера, поля Иалу, как вы помните, это поля Инобытия. Об этом рассказывают Александр Пьянков и Наташа Рамбова в примечаниях к переводу мифологического папирусов, вот, изданных всей Боллингеновской серии в 1957 году, что, то есть, участок, на котором стоит храм, Таджесер, та земля, понятно. И вот святое место и небытия, они называются одинаково. Но это одновременно и отделенный. И удивительным образом это на всех практически языках. Вот святой участок, священный участок, по-гречески, ну, все знают, это теменос, да, теменос. Такое вот слово теменос происходит от теменен, отрезать, отделять. Латинское санктус, святой, от санцире, тоже отделять. Темплум, отсюда храм, да, темпл. Темплум – ограниченный участок. Ограниченный участок. Также в еврейском языке кадуш – тоже ограниченный. То есть это общее место. А почему? Почему? И в Египте, и в Греции, и в Риме вот так. А потому что этот мир, он... Люди это понимали. Он находится в состоянии нечистоты. Да, с этой нечистотой идет борьба у благочестивых людей. Во-первых, не все люди благочестивы. И во-вторых, не всегда борьба идет успешно. И поэтому между миром и священным местом, храмом, Таджесер, вот этой святой землей, есть некая незримая, а часто и зримая вполне стена. У нас сейчас тоже монастырь отделяется стеной от мира, да? В храме, в священном участке, там нельзя делать того, что делаешь ты в мире. Надо очиститься, прежде чем войти в него. Неочищенный, скверно, никто не может войти в храм. Также, собственно, и в Ветхом Завете, и в храме Иерусалимском, это всюду одно и то же. Значит, египтяне прекрасно понимали вот это различие святого и чистого и нечистого, как говорят религиоведы, сакрального и профанного. И понимали, что мир только стремится к святыне. А образом святыни является вот эта святая земля Таджесер. Другие слова, которые очень похожи на Джесер, фактически являются его синонимами, это Шета, тайный, и уже известное нам прекрасно слово Имон, Амон, сокрытый. Эти слова часто очень употребляются как синонимы. Священник говорит о себе. Это в одном из текстов, который перевел академик Тураев, опубликовал в Германии в Цайтшрифте. Сокрытый, если говорить о моей самой внутренней сущности, Именхет, сомкнувший уста пред тем, что видит, что он видит. Что священник, а сомкнувший уста – это Джессер, Джессер Хер Манеф, то есть сомкнувший уста, затворивший их в тайне перед тем, что он видит. Священник сокрыт в своей сущности. И по большому счету любой человек сокрыт в своей сущности. В книге мертвых, 78-м речении, 22-й параграф, указывается: «Открывают для меня боги священные пути». Джессер – священные пути. То есть они закрыты для людей. Но для праведника по ту сторону смерти боги откроют эти священные пути. Они и священные, и потаенные. Можно переводить и так, и так. То есть тайна, сокрытость и священное – это синонимы. О святыне не говорят. Разговоры о святыне профанизируют святыню. Это египтяне очень хорошо понимали. Священник, если он желает служить Богу, должен принадлежать к священной сфере, к божественной сфере. А поэтому-то как раз египетское священство в теории представляло именно божественного царя. Это были представители царя. Царь был богом. Богом ритуала. Помните, да, мы говорили об этом в лекциях о царской власти. И священники были его представителями. Вот поэтому они были священны. Слово «священник» – это, естественно, от слова «священный» в нашем языке. То есть тот, кто отделен, тот, кто посвятил себя святыне. Но на практике священник воспринимался, египетский священнослужитель воспринимался как тот, кому царь делегировал свои права и обязанности. Поэтому священник обладал огромными силами. Царь ему дал не свои обязанности управления страной. Они вообще в Египте, как я уже говорил, не считались главными. Эти обязанности управления страной были среди светских людей. И царь делегирует, как во любой стране, своим чиновникам права на управление. Поэтому чиновник, губернатор, министр имеет определенные властные права. Но священникам царь передавал свои главные, священные права. Права быть гором для любого осириса, для любого умершего. Права предстоять пред Богом, молиться Богу, совершать священное действие перед Богом. Но очень характерно, что в Египте очень долго жреческие, священные и светские обязанности совмещались. По гробничным биографиям Древнего и Среднего царства мы знаем, что многие крупнейшие светские вельможи, губернаторы, повелители целых частей Египта, или, наоборот, какие-то военачальники, или судьи, они были одновременно священнослужителями и высоких должностей. И поэтому, кстати говоря, я уже вам говорил, вот, что люди гордились, обязательно писали в своих биографиях, что они были священнослужителями одновременно с тем, что они занимали высокие государственные должности. То есть одно не исключало другого. Позднее, уже в Новом Царстве, сложился особый класс священнослужителей, людей, которые только занимались священнослужением, но все равно очень часто высший, например, священнослужитель храма, верховный священник, да, того или иного храма, первосвященник, он был губернатором провинции, например, Гермополя. Это было до последнего времени. То есть не было вот этого полного разделения сфер. Хорошо, характерные особенности Египта. Священные и профанные разделялись по факту. По факту храма и вот мира, где живут люди обыденной жизнью. Но не разделялись в человеке. Говоришь, это человек профанный, а это человек священный. Вот этого не было. Каждый, и, видимо, мы будем на следующей лекции, наверное, говорить о вот священных таинствах уже как о ритуале, мы увидим, что каждый египтянин мог входить в этот ритуал. То есть в некотором роде каждый египтянин был священником. Все вы царственное священство, мы помним эти слова апостольские, но вот в Египте было то же самое. Действительно, наиболее общее название священника в египетском языке – это уаб. Это чистый. Вот мы предполагаем, что слово «nature» – чистый, но это только наша гипотеза. Вот. А вот что касается уаб, это точно чистый. То есть главная особенность священника – это чистота. Если священник не чист, он уже не священник. Понимаете, он, более того, он может внешне все там, все у него быть, но он не священник. Потому что главное – это чистота. какой чистоте идет речь? Ну, безусловно, это и физическая чистота, но, конечно, это внешний символ только. Египетский священник, как вы знаете, он вообще не допускал, чтобы у него были волосы на теле. Он считал, что в волосах, там, на теле, в голове, всегда есть какая-то грязь. Вот и священник полностью удалял, брил все свое тело, он должен был абсолютно быть чист, даже внешне омывался. Вот. Но все бороды, все было приставное, это не была его настоящая борода, которую он отращивал. Так же, как и у царя, между прочим. Вот. Но самая, конечно, главная чистота не эта, безусловно. Это внешняя чистота, это, ну, такой образ, тоже неплохой образ внутренней чистоты. Эта чистота – это соблюдение маат и соблюдение всего того, что оскверняет человека. Жадность, себялюбие, похоть, много-многое другое не буду перечислять. В этом нашем мире никто не может быть полностью чист от всего этого. Но переступая порог храма или готовясь к священнослужению, священник совершал определенные обряды, воздержания, посты, которые сделали его чистым для священного действия. Опять же, эта традиция, как вы знаете, вот в православной церкви в какой-то степени сохранилась и в древневосточных церквях. Все мы, например, приступая к причастию, мы приступаем натощак. И это древняя очень традиция. Это какая-то подготовка, очищение. Мы воздерживаемся от супружеской жизни перед причастием. То же самое священник, когда совершает Евхаристию, не дай ему Бог, в общем-то, вот оскверниться таким образом. Он должен соблюдать чистоту. Что это, грязь супружеской жизни? Не грязь. Но это некоторая... дань чему-то такому, что соответствует, ну, несовершенной падшей жизни. Никто это до конца объяснить не может, потому что вроде бы уже в раю говорится, человеку плодитесь, размножайтесь. Но, тем не менее, вот для того, чтобы быть перед лицом святыни, надо быть чистым и от этого. Понимаете? Вот эти все традиции удивительным образом христианство сохраняет от... Древнего Египта, а может, еще и раньше. Вторая категория жрецов, священников – это херихеб. Это чтец, а буквально носитель праздничного свитка. Это священник, читающий со свитка во время богослужений и заупокойных служб. Он часто изображается на каких-то изображениях, в храмах. То есть это особая должность. Чтение священных слов. Очень важно. И, наконец, третье такое распространенное наименование священника – это «хэм нэчер». Ну, «хэм» мы помним, да, это «суть», «ты». Помните иероглиф, который в виде такой дубины, да? И это, то есть, слуга Бога, суть Бога, сила Бога, энергия Бога, можно по-разному это переводить слово, но явно это тот, кто проявляет Бога. Опять же, эта традиция в восточном богослужении, она сохранилась, потому что у нас священник фактически не сам служит, и в молитвах в алтаре, который читает священник, он говорит о том, что он не он служит, но Бог служит. Бог совершает Евхаристию, Иисус Христос совершает Евхаристию. Не священник крестит, не священник исповедует, а сам Иисус принимает исповедь и прямо говорится, вот икона его перед нами, я только свидетель, говорит о себе священник. То есть он лишь представитель Бога, слуга Бога, но не тот, кто сам по себе свят. Это тоже очень важно. Это очень древняя традиция. В Египте она, естественно, связана и с царем. То есть не священник, а царь является богом на земле. Священников посвящали. Совершалось определенное священное действие посвящения. Бес, египетское слово. Как раз мы помним, когда мы говорили о коронации, я рассказывал о Тутмосе III, который был священником храма Амона в Карнаке, и его бог отметил как будущего царя. И вот в этой надписи, да, это Уркундан 4.157, Тутмос говорит: «Мое посвящение в священника Хемнечер еще не состоялось». То есть это произошло, когда я был только, ну, если угодно, послушником или ставленником, я не знаю, называйте как угодно, оно еще не состоялось. То есть это определенный момент, с этим не рождались, это не получалось само собой, это был священный акт посвящения в священники. Так же, как священник был силой и слугой бога Хемнечер, также храм именовался Хетнечер, дом Божий, дом Божий. Храм – это то место, где пребывает Бог. Мы знаем, что эта традиция тоже у нас сохранилась. Храм, надо сказать, довольно позднее явление вообще, наверное, в истории человечества. Мы не знаем, когда они появились. И очень велика вероятность, что первоначально такое богослужение было связано на замкнутом пространстве с почитанием умерших и, соответственно, с молитвой за умерших. То есть первым храмом был заупокойный храм. Это очень возможно. Это, по крайней мере, во многих местах, скорее всего, и в Египте. Первые храмики Египта не заупокойные, вроде бы, это Итер-Ти. Это храмы, сделанные из тростника. То есть это явно доисторические. То есть они были в истории, но они явно воспроизводили доисторическую постройку еще негосударственного общества, когда не было каменных храмов, когда строили жилища действительно из тростника, которого было много в Египте. Так вот, вот эти первые храмики – это храмы духов или сил Бау, Бута и Нехена. То есть сил верхней и нижней страны. Буту и Нехен – это символы верхней и нижней страны. Вы помните, что это небо и земли. То есть это, безусловно, заупокойные постройки. Заупокойные. Вот такими были храмы. А храмы уже, в которых люди поклонялись Богу вне зависимости от умерших, поклонялись Богу как таковому, вот это произошло, видимо, вот вместе с, не хочется употреблять слово «революция» всюду, но вместе с тем переворотом, с тем сдвигом, который произошел, о чем я тоже говорил в Египте, я говорил о царском культе, ну, где-то между первой и четвертой династиями. И, может быть, во многом он привел к складыванию государственности. Нам трудно это сказать. Но, безусловно, этот был переворот, когда начинают строить пирамиды, и потом начинают строить храмы. Пирамиды, как вы помните, это третья династия. Начинает строить при третьей династии, солнечные храмы начинает строить при пятой династии. В позднем тексте Стели Пианхи, это 25-я династия, рассказывается о храме Иуну. Ну, до нас дошли его, даже не руины, а археология Гелиопольского храма, храма в Иуну. И там мало что можно восстановить. Но в Стели Пианхи говорится, что там был бассейн для омовений, и он назывался Нун. Все нам все понятно. Нун – это бездна инобытия, да? И высокий песок, первохолм. Это как бы два главных элемента храма. Интересно, что вот в Месопотамии, где первичный вот этот океан инобытия, да тоже образ воды, он назывался Апсу. Этим же словом назывался бассейн для омовений. Я думаю, это не случайно. Не просто бассейн для омовений, но именно бассейн, связанный именем с вот этой бездной инобытия, которую символически отображает вода. И которая, как вы помните, я об этом уже много раз говорил, собственно говоря, и творение мира начинается с чего, да? Что вначале сотворил Бог небо и землю, и Дух Божий носился над водами. То есть не сказано, что Бог сотворил воду, потому что вода в неком мистическом смысле и была стихией Бога. Это только не наша вода, а для нашей воды, потом говорится, сотворим воды под твердью и над твердью, а вода как образ Бога. И это для нас, поэтому-то и Нун – это одновременно водная бездна, и это символ Бога в себе, и Апсу, то же самое в Месопотамии. Для нас это важно. Этот бассейн для омовения, они есть ведь в очень многих религиях, они есть в Индии, скажем, омовение совершают перед любой молитвой мусульмане, иудеи, рудименты омовений – остались в католическом храме. Когда вы входите в католический храм, там всегда видите чашу с водой. Это в нее, в общем-то, принято было обмакивать руку и совершать крестное знамение перед входом в храм, ну, во время входа в храм. То есть это тоже некое последний остаток омовения. У нас омовение как такового не осталось в православном храме. Ну, крапление после водоосвящения, я думаю, это не омовение. Это нечто иное. Хотя, конечно, водоосвящение с этим как-то связано, но это особая большая тема. Но вот крещение, как омовение, да, баптизм, безусловно, осталось. То есть человек может войти в церковь один раз, крестившись, и это, безусловно, омовение. Так для и без крещальной купели нет пути в храм. Мимо крещальной купели в храм пути нет. В этом смысле для нас Нун и Апсу – это вот это именно крещальная купель. Но, опять же, вы должны понять, вот для храма что это значит, для богослужения. Почему это то самое? Это священное отделенное джесер. И пройти в священное можно только совершив вот это очищение несвященного, совершив очищение, смытие из себя всего того, что налипает в этой внешней жизни. А налипает, конечно, не только грязь внешняя, но и грязь внутренняя, и не о грязи внешней заботится этот бассейн, а с омовении, смытии грязи внутренней, как, собственно говоря, и в христианстве, и Иоанн, да, который омыватель, Иоанн Купала, Иван Купала, да, омыватель. Мы его называем креститель, на самом деле он омыватель, конечно, баптизмом. Вот то же самое, он говорит, покайтесь, измените свой ум. То есть не вымойте свое тело, а измените свой ум. И символом изменения ума является омовение тела. Вот то же самое, собственно, в египетском храме. Поэтому обязательно бассейн для омовений, поэтому он называется Нун. А вторая – это высокий песок, первохолм в Иуну. Мы помним, что по египетским представлениям творение началось в Иуну. Но опять же я вам рассказывал, что да, творение началось в Иуну, но на самом деле каждый храм египетский считался таким центром, где началось творение. Поэтому Первохолм – это образ возникновения мира. Блиекер, специально в своей книге, подробно разбирая значение первого холма, он говорит, что это первохолм – это символ, это образ восстания божественной жизни и смерти. Я не могу полностью согласиться с уважаемым автором нидерландским, но мысль о том, что первохолм – это некое божественное творение – это факт. Понимаете, первохолм восстает из нуна. Нун не смерть, нун инна бытие, вечное бытие. Первохолм – это то, что из вечного бытия переводит в наше бытие. И Блиекер пирамиду символически соединяет с первохолмом. Вот пирамида – это именно первохолм. Он пишет следующее. Фараоны предписывали себе погребение в пирамидах, чтобы участвовать в победоносной божественной жизни, которая символизировалась и осуществлялась самой формой этих гигантских гробниц, которые рассматривались как воспроизведение первого холма. Я, по правде сказать, думаю, что здесь немножко другая логика, хотя я с уважением отношусь к мнению специалиста. Я думаю, что вот именно наличие бассейна для омовений и первого холма – это знаки вхождения в реальность мира, еще не поврежденного грехом, еще не поврежденного преступлением. Мы проходим через нун и восходим на первый холм. И мир, неповрежденный преступлением, он нас ведет к Богу, он нас ведет в вечность. Поэтому пирамида может быть действительно первохолм в некотором смысле, но одновременно это образ беспрепятственного восхождения в вечность, потому что это то, где еще не было вот этого поединка горы и Сета, где еще не было убийства Осириса и так далее, и так далее. Это вхождение в реальность победы. Победы. И опять же, я позволю себе сравнение с православным храмом, которое сохранило в себе отчасти сознательно, отчасти бессознательно очень многие черты этого. Посмотрите, ну, с омовением мы говорили, вы входите в храм, та часть храма, где совершается священное действие, традиционно приподнята. Да, Селия и алтарь, а традиционно приподняты. Это некое воспоминание того, что действительно должен, надо перейти вот как бы из этого мира в мир совершенный. Но еще одна очень интересная деталь. Еще даже более важное, чем эта приподнятость. Это то, что в православном храме традиционно под престол, на котором совершается богослужение, помещают мощи святых. В древности вообще служили на мощах святых. Священник совершал священнодействие на мощах мучеников. И во многих храмах эта традиция сохраняется до сих пор, скажем, под престолом главного алтаря храма святого Марка в Венеции находятся мощи святого Марка. Алтарь крипты храма Амвросия Медиоланского, там лежат мощи епископа Амвросия Медиоланского и двух мучеников Гервасия и Протасия. И у нас эта традиция есть. Там, где этого нет, конечно, храмов много, на всех мучеников не хватит, слава тебе, Господи. Вот, но есть традиция антиминца. Или Евхаристию можно совершать на антиминце, в который вшиты обязательно мощи мучеников, то есть на мощах мучеников. Что это означает? Это означает, что такое мученик? Мученик – это человек, победивший вот греховное состояние человека. который своим мученичеством, своим подвигом, своим христианской святыни, это может быть мученик, может быть подвижник, он победил лукавого. Он как бы восстановил в себе целостный мир, святой, священный мир. И поэтому на нем можно совершать Евхаристию, потому что Евхаристия может совершаться в чистом, на чистом месте. И это тоже первохолм. Вот смысл первого холма храма египетского, он таким образом удивительно трансформируется в совершенно новые реалии, естественно, воинствующей Церкви Христа в христианстве. Мы видим, как все вещи соединяются. Так что пирамида – это уже знак вот этого переворота, это знак вот этого смещения в сторону почитания храмового, в сторону возникновения храма как святыни. Видите, это очень интересно, об этом можно много говорить, я даже не буду сейчас как бы отвлекаться слишком сильно, но первоначальное почитание умерших, оно ведь связано с представлением о том, что умершие в том мире, а не в Боге. Поэтому мы, молясь умершим, мы почитая умерших, мы почитаем Бога. Постепенно эти вещи разводятся. Умершие могут быть в Боге, могут быть не в Боге. Мы помним книгу «Врат», где уже описывается и ужасная участь тех, кто не в Боге, и книга «Мертвых», в которой, понятно, одни спасаются, другие не спасаются. Одни идут к Осирису, другие не идут. И поэтому храм, как чистое место, в общем-то, в некотором роде противопоставляется уже миру мертвых. В Египте идея, об этом мы сейчас будем говорить, идея святыни, кладбища, нечаянно она называлась под Богом, да, святыни, кладбища, и тоже кладбище называлось «Святая земля», Таджесар, эта традиция сохранялась. Но в очень многих культурах и странах, наоборот, кладбище считалось нечистым уже. Именно в силу того, что человек нечист. И смерть, как некое явление, это знак нечистоты. Только победоносная смерть в Боге, она чиста. Поэтому на мощах мучеников совершается Евхаристия, а после посещения кладбища, после похорон, мы моем руки традиционно, как знак того, что мы совершаем некое очищение. Вот такая вот двойственная вещь. А уже с пятой династии, да, с храмов Солнца, вот, которые в Гелиополе, в Абу-Гурабе, да, это эпоха Неусера, это уже грандиозные храмы, и она, он тоже основа это вознесение, потому что храм в Абу-Гурабе, он раскопан, или его там очень многое сохранилось, это ворота это тоже очень важный образ входа, мы же помним, что в Древнем Египте всюду идея врат, врата небесные. Открытые врата небесные, закрытые врата небесные, закрыты для грешников, они открыты для праведника, который в них входит, и врата храма, и эти врата, я уже об этом говорил, это символически значимая фигура, вот, поэтому врата храма – это некий тоже знак перехода в иной мир, переходя ворота храма, двери храма, мы попадаем в область святыни. И много сейчас традиций есть, когда человек входит только на храмовый участок, мы бы сказали теменус, да, еще даже не вошел в церковь, входит на храмовый участок, переступает первые врата, он крестится, это уже он вошел в иной мир. И потом в храм, потом алтарь, то есть несколько уровней восхождения. Так вот, ворота, потом 16-метровая платформа. То есть надо подняться на платформу высотой в 16 метров. Вот это и есть большая платформа, на которой совершается священное действие, она открытая, крыши нет. Потом появятся крыши, потом храмы будут закрыты, Но храм в Абу-Гурабе, вот эти храмы Солнца Пятой династии, они открыты, потому что Бог этой страны Солнце, и он заливает светом, заливает солнечными лучами платформу. На этой платформе высокий постамент обелиска 20 метров высотой, здоровенный такой куб, 20 на 20, 20 высотой и примерно там больше даже, чем 20 метров каждая сторона, и над ним высится обелиск высотой 36 метров. Вот, собственно говоря, это обелиск, как вы помните, это пирамидион, там на конце его маленькая пирамида, то есть тоже этот знак вознесения, если угодно, первого холма, знак чистоты. Вот, собственно говоря, таков древнейший египетский храм уже для богопочитания, а не для молитвы умерших. Однако, что же такое почитание? Суть богопочитания в Египте мы найдем в выражениях, которые проходят через весь всю египетскую культуру. В Мирикара, 129-я, значит, строка говорится: «Работай Богу, дабы Он поработал для тебя». Ну, казалось бы, это классический принцип «do des», то есть «делай, чтобы сделали тебе». Этот принцип на самом деле не такой грубый, дикарский. Он предполагает то, что если ты будешь работать Богу, ты будешь в нем, в Боге. И, понятно, твоя жизнь изменится к лучшему во всех отношениях. Ани говорит своему сыну, 7.15, «делается великим тот, кто делает великое Богу». То же самое. Моренц объясняет слова, говорит: египтяне полагали, что человек благочестив, если он считает, что Бог трудится в мире и потому служит ему, то есть человек служит Богу, явно или скрыто, уповая на награду. То есть человек служит Богу, уповая на награду. Ну, давайте не будем слишком суровы к египтянам. Это правда, то, что писал Моренц, это сущая правда, это проистекает из массы текстов. Давайте не будем слишком суровы к египтянам, разве мы служим Богу, не уповая на награду? Если на награду в этой жизни, то на награду вечности, обретение вечности. Мало кто, как преподобный Серафим Саровский, может сказать, что, или апостол Павел, что я бы готов был даже сам погибнуть, только бы братья мои спаслись. Израильтяне, а здесь там Серафим Саровс говорит, ужасаясь греховности епископата, он говорит: я готов сам умереть для вечности, только чтобы они спаслись. Понимаете, это мало таких людей, единицы. Большинство из нас, в общем, уповает на милость Божию и на спасение. И это нормально, это нормально. Понимаете, иное требовать малореализуемые вещи. Хотя, конечно, в пределе чистая жертва за другого, не думая о себе, да, нет больше той жертвы, кто душу свою, жизнь свою положит за други своя, ну, это, конечно, максимальная жертва. Ну, в Египте это тоже знали, но, в общем-то, обычная форма была вот такая: где работай Богу, дабы и он поработал для тебя. Но тот же Мирикара потом, его отец объясняет Мирикара: потребны Богу не дары сами по себе, но справедливость, ака, праведность, добродетели, биат. То есть мы видим, что дарами Богу являются так же, как фимиам, а не гуси-лебеди, также не дары какие-то, приношения, богатые в сокровищницу клали много, да? Помните притчу об бедной вдове? Вот, а наши дары, они такие же, как фимиам, они не видны, они нематериальны. Но это именно то, что принимает Бог, так же, как фимиам. Это справедливость, это добродетель, вот это важно. «Отвергается бык неправедного, — указывает Мерикара, — но приношение хлебное добросердечного, акаиб, добросердечного, оно принимается». То есть бык-то, конечно, намного более богатый, это жертвенный дар, понимаете, бык стоит больших денег. Там хлеб – это заурядный дар, хлеб даже бедные люди имеют. Но это прямо притча, да, двухлептых вдовицы. Так вот, принимается даже вот этот малый дар с большей благодарностью Богу, с большей любовью Богу, чем бык от грешного неправедного человека. Очень часто мы можем встретить, конечно, и совершенно наивные вот эти, не будем идеализировать египтян, они такие же, как и мы, они люди, и там есть очень и такие простые, наивные суждения, например, писец молится Тхоту о преуспеянии в трудах и карьере. «Видел я многих, для кого ты совершал деяния, и сильны они ныне между 30, имеется в виду 30 судей. Сильны и богаты благодаря даяниям твоим». То есть, те, за кого, о ком заботится Бог, они становятся сильными и богатыми. И он просит то же самое. Но, с другой стороны, этот же человек молится: «Дай мне праздновать», а это писец, то есть это, ну, чиновник, да? «Дай мне праздновать празднества твои в любой земле, где бы ни был я. И тогда множество людей возопьют, сколь величественны дела, которые Тхот содеял». То есть, возможно, он чиновник по международным делам, ему приходится ездить за границу, где совершенно другие праздники, другие имена богов, и он просит, чтобы он всюду мог молиться Тхоту и совершать его праздники, и тогда, видя это, все там иноземцы возопьют, как величественен Тхот. Ну, вы помните, в Ветхом Завете ведь очень часто этот ход, да, собственно говоря, и в массе житийных текстов христианских, что к Богу обращаются люди, явно сознавая, что они грешники. «Помоги нам, чтобы они», то есть другие, там, скажем, не христиане, не иудеи, «чтобы они увидели, как велико и славно имя твое. Не ради наших благодеяний, у нас их нет, а ради славы твоей дай нам там успех, победу» и так далее, и так далее. То есть то, что в молитве Господней, в «Отче наш», да, обозначает словами «да светится имя твое», то есть «да прославляется имя твое». Вот это очень такая важная просьба. В египетском богопочитании очень важно соблюдение. Там есть два вещи. Там есть спонтанная молитва, конечно. Спонтанная молитва – это нормально. Но есть богослужение. И в богослужении Птах-Хотеп, это, да, древнейший текст, он указывает, да, он учит своего сына: «Не убавляй ни единого слова и ничего не добавляй в богослужение. Не помещай никакую вещь на место иной в храме». Птах-Хотеп 608. То есть полностью следуй вот это чинопоследованию богослужения и в словах, и в делах. Ну, примерно так вот я перевел это место, оно нелегко переводится, но смысл вот этот. И опять же мы это видим очень ясно, что в храме священник, совершая литургию, он следует чинопоследованию. Он, может, его уже наизусть знает, старый священник, но все равно он смотрит постоянно в книгу, чтобы не ошибиться, чтобы правильно произнести все слова. Это очень важно. И, естественно, все священные действия происходят определенным порядком, там жертвенника на престол переносятся святые дары в определенное время, там, с определенными действиями, и все остальное также происходит, кождение в определенное время, изнесение Евангелия и так далее. Это очень древняя традиция. Очень древняя традиция. Не потому, что изменение этой традиции само по себе, не знаю, там, обрушит мир. Нет, не обрушит. Но оно будет просто свидетельствовать о том, что ты не радеешь о служении Богу, что ты, в общем, теплохладен, что ты не заботишься о правильном следовании. И еще одно будет свидетельство. Если ты скажешь, что а лучше вот так сделать, почему бы нам не так сделать, почему бы, вот что там старое, там этот чинопоследование, оно ошибочное, оно неправильное, надо все переписать, сделать заново. Но это означает одно, что ты считаешь, что до тебя жили дураки, ты самый умный. А это, как раз, очень большой грех. Поэтому традиционность священного действия тоже очень важная вещь. Я не буду здесь говорить о том, что, конечно, речь идет не о там, языке, там язык должен быть понятный людям, это ясно. Но само когда-то проверенное, вошедшее правило священного действия, оно ценно именно своей традиционностью. И это вот говорит Тахотеп, да, почти 5000 лет назад. Еще один очень важный момент священного действия – это тайна. Это тайна. С одной стороны, категория тайны сейчас исчезла из религиозной практики. У нас есть вот эти мистериос, тайные молитвы, но они уже здесь никакие не тайные, всюду они написаны, во многих храмах уже читает священник с микрофоном, чтобы слышал весь храм, и, может быть, в этом есть свой смысл, потому что в храме собираются верные, те, кто такие же, как и священник, священники, вот, потому что любой христианин-священник, но мы же помним, что когда начинается литургия верных, диакон провозглашает, оглашенные да изыдут, да никто от оглашенных, только верные, дальше помолятся. То есть те, кто еще не вошли в Церковь Христову, или те, кто своими грехами из нее выпали, кающиеся, должны в этот момент уйти, потому что дальнейшее священное действие только для верных, только для посвященных. Вот это и есть образ тайны. У нас мало кто сейчас следует этим словам диакона, и не все даже понимают, почему они происходят, вот, почему они произносятся, но на самом деле это следование очень давней традиции. Вот что пишет, гласит книга мертвых, 161-е речение, 10-11 параграфы. «Да не узнает никто, кто вне речение этого. Ни отец твой, ни сын. Оно только для тебя. Никто из внешних не знает его. Это тайна твоя. Непосвященные не ведают о нем». Хаумер. Не ведают о нем. Почему? Потому что здесь то же самое, что с этим бассейном, воротами храма. Все, что связано со святыней, нельзя бросить свиньям, нельзя выкинуть вовне. Все, что связано со святыней, должно быть святым. Вспомните, перед причастием провозглашается «святая святым», а не всем, кому попало. Святая, то есть Евхаристия, да, святая кровь и святая плоть, святым. На это с ужасом отвечает храм, да, един свят, един Господь Иисус Христос. То есть мы все не святы, Он свят. Но в принципе идея вот того, что святое можно подавать только святым, она есть, присутствует в храмовом богослужении. И мы все чувствуем это. Понимаете, когда даже в банальной, в профанной жизни, то, что свято только для нас, даже не связано с Богом, скажем, наша любовь, наше какое-то внутреннее открытие, которое мы открыли, наши какие-то интимные чувства или действия, мы не показываем всем подряд. Есть вещи, которые мы скрываем. почти от всех или вообще от всех. И это нормально, потому что есть мир святости каждого человека, вот его обособленности, его невзримой стены, которая его отделяет от всех. И поэтому как бы все нараспашку – это признак максимальной вульгаризации. Но в церкви это, безусловно, в храме это, безусловно, еще более значимо. Поэтому-то 161-е речение книги мертвых и говорит, что это речение, оно действительно очень значимое, сильное речение, его не узнает пусть никто, если он не посвящен. Если он посвящен, если он прошел посвящение, да. Но если он не прошел посвящение, нет. И к священным текстам в Египте было отношение, что они богоданные тексты, что они даны Богом, что они не выдуманы людьми, не придуманы людьми, что они открыты, не случайно, как письменность называется вообще в Египте. Мы это с вами слышали даже на первой лекции. «Мэду нэчер» – «Слова Бога». То есть открытые эти слова, письмена, они Богом. Поэтому они священны. В нашем мире, где мы живем не одним Богом, но часто страстями этого мира, этому нет места, этому не должно быть места. Иначе это обессилит, иначе это не будет работать. Иначе эти слова останутся только словами, в них не будет силы. По всей видимости, египтяне, так же, как и мы, представляли, что, собственно говоря, священное, да, может быть и в суд, и в осуждение, а не обязательно на пользу. Когда вот смотришь, как у нас в храме прибегают мамочки, приносят детей, причастят и убегут. И ни сами не постоят, ни дети не побудут. А это чтобы не болели. Ну, вот это совершенно с точки зрения религиозного сознания, египетского или христианского, или это совершеннейшая профанация святыни. И ни к чему хорошему такая профанация не приведет. Потому что в отличие от электричества, которое действительно мы включаем и выключаем нажатием кнопки, все, что связано со святыней, оно требует вхождения, тайны, благоговения, пребывания, ритуалов, вот всего того огромного комплекса, который позволяет человеку действительно жить в святыне, ну и, соответственно, получать благо от святыни. Не обязательно для того, чтобы не болели, иногда же и поболеть полезно, но благо вечной жизни, в первую очередь, и благо обожения. Вот, египтяне это понимали прекрасно. На папирусе Аменхотепа, книги мертвых, есть примечание к 30-му речению Б книги мертвых. Вы помните, что 30-е речение книги мертвых, оно посвящено очень важному моменту, оно посвящено сердцу. Вот сердцу, которое должно свидетельствовать правду на суде и не свидетельствовать лжи. И в этом же речении говорится о том, что тебе дано то же сердце, которое ты имеешь при жизни. То есть сердце твое не меняется, а сердце – средоточие воли. Ну, все это я рассказывал все время, вы помните. Но ведь это же очень важнейшие вещи. И откуда человек может знать вещи? Что он выдумал? Какой-то там умный дядька просто решил, вот напишу такое, чтобы все люди Бога боялись. Но, понимаете, это египтяне не мысли в этой категории. И поэтому это важнейшее речение вот в папирусе Аменхотепа объясняется, как, собственно, людям пришло это речение книги мертвых. Писание это, написано, найдено в городе Хемену. Хемену – это, помните, Гермополис Магнум. Это город, где почитается Тхот. Помните Петосириса, гробницы? Вот это там, да? Писание это найдено в городе Хемену. Под стопами этого бога на железном блоке верхней стороны. Вот слово «железный» перевод сомнительный, но, скорее всего, какой-то металл. Но верхняя сторона – это, безусловно, небо. То есть это некий метеоритный металл, это, в общем-то, область небесной тверди, понимаете? Вот та твердь, которая отделяет, мы, ну, об этом я тоже много рассказывал, в категории небесной тверди мы о ней с вами говорили, она в Египте есть, и повсюду есть в мире, и в Библии есть, помните, вот, при творении мира. То есть это некая небесная субстанция. Вот под ногами, под стопами Бога лежала некая пластина, ну, скажем так, да, некая пластина из материала, который сами египтяне считали неземным, не вот этого мира материалом. Ну, с нашей точки зрения, скорее всего, это метеоритное железо, но они считали, что это небесная твердь. В начертании самого Бога, то есть сам Бог сделал тхот, он начертал на этом пластине это речение. И найдена эта была пластина во времена его величества, царя верхней и нижней страны Менкаура, 4-я династия, да? Косол, начало солнечного культа, победителя царским сыном Джадевхором, нам уже с вами известным. Он оставил поучение, это один из величайших мудрецов древнейших, который нашел ее, когда путешествовал с инспекцией храмов и их владений. То есть, оказывается, что Джадевхор, великий мудрец в эпоху 4-й династии, при царе Менкаура, он нашел писание самого Бога. Ну, по крайней мере, так считали египтяне. И очень важно, вот это был авторитет божественный. Сам Тхот, владыка письма, который, как вы помните, записывает на свиток и читает, то есть он... именно письмо, священные письмена, он начертал это 30-е речение книги мертвых, книги выхода в день, вот, начертал, чтобы люди знали и спасались, и обращались к своему сердцу с молитвой. Но понятно, что эти великие таинственные слова, начертанные самим Богом, нельзя орать с крыш. Нельзя их рассказывать кому попало, понимаете? Нельзя их учить просто в школе как пример письма. Это то, что сокровенно, это то, что тайно. И так же, как мы в нашей, скажем, обыденной жизни сохраняем тайну, чтобы не узнали враги, ну, предположим, о наших военных силах, там о чем-то еще, да, есть военная тайна, государственная тайна. От врагов, также от врагов, которые хотят весь мир профанизировать и ликвидировать, уничтожить святыню, хранится тайна святыни. Вот поэтому через все эти века дошла до нас эта практика в церкви, да, самые оглашенные да изыдут, только верные миром Господу помолятся. И начинается после этого... после некоторых моментов литургия верных. То есть самое главное евхаристическое таинство. Климент Александрийский, раннехристианский автор, естественно, он сам по себе не египтянин, он римлянин, грек, ну вот он римлянин по этническому происхождению, долго жил в Греции, получил посвящение в Элевсинские мистерии, а потом переехал в Египет в поисках мудрости и стал христианином и учителем церкви, это все второй век, замечательные тексты его, и евангельские приуготовления, и особенно строматы, которые хорошо переведены и сейчас изданы в двух больших томах. Вот он много очень знает о египетской традиции, знает из первых рук, потому что в то время, когда он жил в Египте еще вполне цвела, была активна, но это еще было до Константина, и уж тем более до Юстиниана, была активна египетская религия. И он пишет, что египтяне имеют 42 священных книги Гермеса, то есть Тхота, которые должны изучать священнослужители Египта. Строматы 6.4.37.3. Таким образом, мы видим, что для священнослужителей Египта это была не просто вот такая ну, понимаете, механическое повторение богослужения, которое они не понимали, смысла которого, смыслов которого они не видели, нет. Для древнеегипетского священнослужителя, как и для христианского священника, существовала школа изучения, и это книги того же Тхота. То есть тот Тхот, который дал вот это объяснение, дал 30-е речение текстов пирамид, книги мертвых, это же Тхот, по-гречески Гермес Трисмегист, Гермес трижды величайший, он составил или помог составить вот эти книги, которые вводят священников в курс богослужения египетского. И мы знаем по греческим рассказам от Геродота и Платона до Плутарха и Порфирия и Плотина, что действительно египетские священники обладали глубочайшим знанием, об этом очень много и хорошо пишет Ориген. И одним из очень важных, тоже очень характерных моментов, может, последних, о котором я скажу сейчас, для египтянина были ночные богослужения. Мы знаем, что и сейчас в храмах есть ночные богослужения, и почему-то особенно большие праздники, а в некоторых храмах время от времени, особенно в католических, любят совершать ночные богослужения, и как-то считают, что это просто аскетическое такое вот правило, конечно, ночью хочется спать, а ты тут молишься, но для египтянина был смысл глубже. Ночные богослужения были связаны с соучастием в борьбе Ра с его врагами. Вы помните, что солнце уходит из нашего мира, Ра уходит из нашего мира ночью, переходит в мир инобытия, где его пытаются враги победить. Но он побеждает врагов и восходит снова. Да, всякий раз этот триумф происходит, победа Ра. И люди должны соучаствовать в этой битве. Французская исследовательница Познер Криаже в специальной работе, опубликованной в Review d'Egyptology, «La nuit de Ré», «Ночь Ра», она пишет: ночь представлялась древним египтянам критическим временем, когда солнце находится в ином мире или в чреве своей матери. Ну, видимо, имеется в виду Нут или Хатхор. Его возвращение в мир живых могло не состояться. Это мы точно знаем. Хаос мог поглотить дневное светило. А на самом деле никакой не хаос, а апоп и злые силы. Поэтому многие праздники включали в себя ночные предрассветные бдения, о которых мы, к сожалению, располагаем сведениями лишь с позднего периода. То есть ночное богослужение было особенно явным соучастием в борьбе на стороне Бога против сил зла. В эпоху ночь, когда силы зла, вот, казалось бы, побеждают, да, солнца нет, холод, тьма, еще нет искусственного освещения, вот, и в этот момент люди не прячутся в свои домики, желая пережить этот страшный период и дождаться первого луча солнца, а собираются вместе на священнодействие и молитву. И, конечно, читают тексты, которые мы даже знаем, очень многие это тексты «Летание Ра», там знаменитые, это тексты, именно которые восхваляют, есть изображение вот этого пути Ра по иному миру. Они описывают эту борьбу Ра и тем самым соучаствуют в ней. Когда мы с вами будем заниматься, Бог даст, ведической религией, мы увидим, что весь смысл ведического ритуала – это соучастие в битве на стороне богов. Вот в Египте ничего такого явно нет. Но это ночное богослужение, распространенное в Египте, именно с этим смыслом, оно именно с этим смыслом было, оно как раз показывает, что это было, что это соучастие в битве на стороне Ра, людей, живых на этой земле, ради себя, ради своих умерших, ради самого Ра, и ради того, чтобы быть с ним, а не быть с врагами Ра. Это был важнейший элемент священнодействия, в который включалась масса простых людей, далеко не одни священники. И когда мы в наши величайшие праздники, Пасху, Рождество, Крещение, совершаем ночные богослужения, мы, собственно, делаем то же самое. Мы вместе со Христом побеждаем тьму смерти, да, или тот мир, где он еще не рожден, и где властвует грех и смерть, и вместе с ним входим в новый мир, в мир победы над смертью, его рождением, или его воскресением, или его явлением, богоявлением, да, или в какой-то другой ситуации. То это не просто аскетическое упражнение, это величайший и триумф света над тьмой, добра над злом, и наше соучастие, что очень важно, в этом триумфе. Такой вот великий смысл египетского богослужения, которое открывает людям, открывало египтянам, конечно, в первую очередь, возможность быть с Богом не только умом и не только сердцем, но и всей жизнью, всем действием своим. И поэтому надеяться на соединение с ним после смерти. Спасибо.